под псевдонимом Тимофей Калашников объединились четыре писателя. И все же у книги, которую вы держите в руках, лишь один автор. Самобытный, полноценный, со свойственной только ему манерой письма и характерными фишками. Пусть даже этот автор в быту и говорит четырьмя голосами. Так давайте послушаем. Константин Баранов. Давным-давно в далекой-далекой галактике бушевали, но, может, и не так давно, а где-то два года назад, и не в далекой галактике, а во вполне близкой и родной вселенной метро 2033 в разделе «Креатив» бушевала война минусов. Честные и благородные авторы насмерть бились с армией форумных троллей. У последних было страшное оружие под названием «минусомет», которым они опускали в рейтинге истории и рассказы неугодных авторов. В кровавых битвах этой давней войны я и познакомился с Илоной, Андреем, Павлом и Майком. Андрей Гребенщиков. Несмотря на уже вышедший в серии достаточно тепло встреченный роман «Метро 2033. Ниже ада», написанный сольно, меня всегда привлекала идея собрать сильных авторов и сообразить что-нибудь сногсшибательное на четверых-пятерых. Да соображались мы до проекта под названием «Распятие грешников». Константин. Это была серия из рассказов, объединенных единым сюжетом, но каждая история была написана отдельным автором. Читателям предлагалось угадать автора каждой истории, получив за это приз в виде энного количества патронов. Так получилось, что я самым первым откомментировал все работы и отгадал большинство авторов. Кто знает, может, именно этот факт сыграл свою роль, когда меня пригласили участвовать в аналогичном проекте, в итоге вылившемся в изнанку. Элона Демидова. Работа над распятием дала, кроме массы положительных эмоций, очень много опыта. Андрей, выражающегося в том, что в гробу я видел радость руководства творческими людьми. Более изматывающего и неблагодарного занятия придумать просто невозможно. Смеется. Одним словом, закончив эту работу на одной силе воли и зверских матах, я зарекся от совместных проектов до конца жизни. Элона. Да, опыта. И его было настолько много, что когда после его окончания Павел предложил написать новую историю про красную ветку, я без долгих раздумий согласилась. Тем более, что сама в этот момент носилась с сюжетом о невидимых наблюдателях, но у моей истории не было начала. Мысль объединить и переплести два сюжета показалась крайне заманчивой. Уговорив-таки Андрея, который тогда как раз заканчивал «Ниже ада», и заручившись согласием Константина, он только что опубликовал рассказ «Снайпер», вошедший в сборник «Последнее убежище», наша «Великая четверка» приступила к работе. Конечно, не подлежало сомнению, что эпиграфы по доброй традиции нам будет писать Майк. Андрей, я поставил единственное условие. Руководить сумасшедшим домом для одаренных пациентов не буду даже под страхом термоядерной войны. Отчаянно смелая Илона без лишних разговоров взвалила все чудовищное бремя на свои хрупкие плечи и, усадив четверых мужиков-соавторов на шею, потащила махину под названием «Изнанка мира» в светлое будущее. И ведь дотащила, за что ей теперь честь и хвала. У проекта много авторов, очень много помощников и доброжелателей, но лидер только один. Очень достойный и умелый вожак, доказавший все и всем своим трудолюбием, упорством, терпением и, конечно, талантом. Элона. Естественно, поначалу случались моменты недопонимания и даже обид, но мы смогли их обсудить, преодолеть, и они не разрушили наш творческий союз. Хочу поклониться за это моему учителю Виктору Толкачеву. Светлая ему память. И особую благодарность хочу высказать редактору серии Вячеславу Бакулину. Без его знаний, опыта, творческой помощи и моральной поддержки книга никогда не увидела бы свет. Павел Старовойтов. Может, роман в итоге и вышел чересчур кровавым. Может, сюжетная линия расстроит кого-то из фанатов серии. Но, как бы там ни было, дело пошло. Костяк изнанки сформировался и начал обрастать мясом. колоритными второстепенными персонажами, художественными фотографиями локаций и разветвленностью сюжетных ходов. Элона. Как-то само собой распределились роли. Считаю, что это была главная составляющая успеха. Паша живописал приключения главного героя, Костя взялся за батальные сцены, драки и тому подобный экшен. Андрей превратил Анатолия Лыкова, поначалу второстепенного героя, в знаковую фигуру нашего повествования. А мне досталась общая разработка сюжета, мотивировок, психических коллизий героев, состыковка кусков между собой и, естественно, женский образ Ирины Лыковой. Однако в процессе работы над характерами героев они, как это иной раз бывает, зажили своей жизнью. Наш Кирилл Зорин проявил недюжинную силу характера, и убивать его стало жаль. Да и вообще сюжет «Изнанки мира» подвергался настолько значительным переделкам, что часть написанного текста осталась за рамками публикации, только в сетевом варианте. Но мы обязательно допишем этот фанфик на самих себя. Андрей. Почему именно «Изнанка мира»? Откуда взялось это название? Вы держите в руках лицевую сторону истории, представляющую собой политический боевик. Честно скажу, не люблю этот жанр, но нам, я верю, удалось написать политический боевик с человеческим лицом. Увлекательно и без присущей политике головоломной скуконуди. Эта книга кажется самодостаточной и логически завершенной. Однако все не так, как видится на первый взгляд. Есть у рассказанной истории второй, изнаночный слой, скрывающий... А стоит ли так просто, без боя, выдавать секреты? Бумажный роман подарил вам лишь один из возможных финалов. Рассказ о событиях с точки зрения политического боевика, где все приближено к реальности и обыденному здравому смыслу. Хотите увидеть, как политбоевик превратится в мистическое приключение, богатое новыми сюжетными поворотами и ранее никогда не виданными персонажами, героями и монстрами, наполненное аллюзиями ко многим книгам серии, раскрывающие секреты, мучившие вас очень и очень давно? Добро пожаловать на портал www.metro2033.ru и в разделе «Литература» вы обнаружите другую изнанку мира, ее теневую сторону. Особый, но очень уважительный взгляд на нашу серию. Запомните, история станет другой с нулевой главы. Тимофей Калашников. В завершении этого несколько сумбурного, но очень искреннего интервью осталось сказать немногое. Подготовлен список всех тех, кто помогал в создании и продвижении изнанки. Это основатель серии, ее ведущий редактор, коллеги по творческому цеху, жители портала, хорошие друзья и знакомые. 4 листа фамилий и ников. Формат послесловия не позволит даже просто перечислить их на этих страницах. Но уйти без благодарности не должен никто. Перечень всех тех, кого хочется поблагодарить от всего сердца, обязательно появится на портале www.metro2033.ru. Пока же, друзья, огромное вам спасибо!